Часть третья. Знаменательный указ. Глава первая. Смуглянка. По случаю коронации императрицы Екатерины II отправился в Москву и недавно бывший цальмейстер гвардейской артиллерии, теперь граф Римской империи Григорий Григорьевич Орлов. Граф поместился в новопостроенных своих палатах на Шаболовке, совершенно глухой и пустынной улице, сделавшейся немедленно местом, куда начала стремиться вся московская знать. В ожидании коронации граф без стеснения повел жизнь открытую, веселую и, как любитель лошадей и голубей, преимущественно занялся этими двумя предметами — объезжал на беговых дрожках своих кровных рысаков и кормил собственноручно тысячи голубей. При этом не было забыто и хлебосольство. Для всех и всякого, не исключая и простонародья, дом графа был открыт, и всякий по возможности находил в нем то, что искал. Вся эта открытая, пышная и хлебосольная жизнь имела, однако, и свою практическую подкладку. Глядя на его широкую, по-видимому, безалаберную и расточительную жизнь, москвичи решили, что граф глуп и умеет только проживать деньги. Конечно, это мнение высшего московского круга было известно графу, и он добродушно посмеивался в кулак, называя, в свою очередь, сановитых москвичей «дуровыми кобылами». Простонародье Москвы, напротив, нашло графа вельможей умным и тароватым. Всюду и всегда жадное на подачки, на которые граф не скупился, оно решило, что граф — золотое сердце, и без всякого преувеличения можно сказать, что в назначенные дни целыми тысячами запружало двор шаболовских хором, получая там и даровую пищу, и даровые деньги. С этой целью устраивались на дворе громадные, легко разбираемые навесы, а под ними ставились столы со скамейками, и народ впускался туда поочередно, сохраняя должный порядок, что было одним из первых условий дарового сытного угощения. Иначе буяна и забияку ожидало другого рода угощения, тоже даровое и тоже сытное, но только на графской конюшне, и не из рук повара-добряка, а из рук усача-кучера. Благодаря этой предусмотрительной мере народные сборища на графском дворе отличались замечательной тишиной, и порядок на них, невзирая на массы народа, не нарушался никогда. Сам граф запросто в халате и в туфлях имел обыкновение почти всегда бывать на этих угощениях, медленно обходил ряды столов, здоровался со своими бедными гостями, пробовал кушанье, нередко тут же выслушивал просьбы и в свое время удовлетворял их, если просьба заслуживала внимания. Вздорная и пустяковая просьба тоже не оставлялась без внимания. Проситель тоже получал удовлетворение, но такое, которое навсегда отучало его от вздорных просьб. И все это, что замечательно, делалось с тем отеческим добродушием, которое, кажется, только и свойственно одной русской натуре. Тут были довольны обе стороны, и обе стороны ничего друг против друга не имели. Не избалованный с детства, немало лет тянувший, хотя шумно и весело, военную лямку, бывший цальмейстер гвардейской артиллерии имел обыкновение, особенно летом, вставать рано. Никого не беспокоя, побрившись сам, в легком халате, на горностаевом меху, в красных туфлях, с обвязанной платком головой, чтобы не испортить прекрасных буклей на лбу и на висках, граф проходил в сад и немедленно начинал заниматься голубями. Затем, с двумя-тремя какими-нибудь любимцами из сероплеких на плечах, он долго прогуливался и размышлял. Прогулка оканчивалась гимнастикой. Граф прыгал по дорожкам сада, бегал, вертелся колесом, раскачивал и нагибал молодые деревья, швырял вверх и ловил камни. В заключении граф тихо напевал нежные гавоты или русские хороводные песни, из которых любимейшей его песней была «А мы проса сеяли, сеяли». Пение иногда заменялось чтением. В этом отношении граф отдавал предпочтение древним писателям и книгам по сельскому хозяйству. В одну из подобных ранних прогулок с графом случилось маленькое происшествие, имевшее, однако, потом далеко не маленькие последствия. Увлекшись гимнастикой, удалому графу, любившему когда-то чехарду и лихо игравшему в эту игру, захотелось как-то тряхнуть стариной. Так как для затеи не было подходящих спин, то граф решил перепрыгнуть через невысокую стену сада. Задумано — сделано. Запахнув халат, он разбежался и, найдя упор в стволе старого серебристого тополя, без труда перемахнул за стену. «А волк еще нагастый!» — похвалил он сам себя, очутившись на пустыре. «Еще побегаем!» «Поскачем, да и зайчиков половим!» Граф оглянулся. Кругом пустырь как пустырь. Высокая трава, крапива, широко разросшиеся лопухи. Откуда-то попахивало навозом. На какой-то куче, шагах в 20, семья галок дружно копошилась и чего-то искала. Почти машинально граф шагнул по направлению к галкам. Те сорвались с кучи и уселись тут же на стене. «Вы, вранье! Чего испугались?» — произнес граф. «Тоже московские, с навозу да на стену». Солнце уже поднялось. Августовский день обещал быть ясным и теплым. Красноватые лучи солнца уже ярко горели на золоченых главах Донского монастыря, и зубчатая стена монастыря как-то особенно отчетливо вырисовывалась в утреннем сероватом воздухе. Было тихо и прохладно. Как у любителя вообще неожиданностей, случайностей и всякого рода занимательных оказий, у графа мелькнула капризная мысль. «Пойду пошагаю по этим пустырям. Пустыри-то мои. Должен же я знать, что у меня имеется». И граф зашагал по пустырю, не замечая даже, что ноги его несколько вязли в рыхлой почве, даже промокали. Он быстро очутился на дорожке, узкой и пыльной, проложенной огородниками. Дорожка тянулась прямо к Донскому монастырю, а по сторонам ее пестрели огороды с неубранными еще капустой, морковью, репой, редькой, огурцами. «Идиллия полная», — произнес граф, приостанавливаясь и оглядываясь прищуренными глазами вокруг. «И все ведь это мое. То-то в Москву попал. Ворох капусты нажил. А вот и редька, а вот и морковь, а вот и горох, а вот...» Граф вдруг остановился. Глаза его прищурились еще более, потом расширились, а по лицу скользнула та улыбка, которая часто появляется у людей при виде какой-нибудь приятной неожиданности. В нескольких шагах от графа на краю дорожки сидела девушка с грудой зеленого, только что набранного щавеля в фартуке. Когда граф заметил ее, она уже сидела с несколько перепуганным лицом, не зная, встать ей или сидеть. Одета она была очень бедно, но головкой ее в ярко-пунцовом платочке, повязанном узелком на затылке, залюбовался бы любой почитатель женской красоты. На смуглом лице девушки как-то особенно красиво выделялись черные блестящие глаза и хорошенький носик. Полуиспуг придавал ее сидящей фигурке еще больше прелести. Граф медленно к ней приблизился. «Пастушка, а где же твой пастушок?» Начал граф с улыбкой, вкрадчиво и тем тоном, каким он привык объясняться издавна в Петербурге во время своих шумных гулянок в аустериях, переполненных иноземными девицами. Смуглянка не поняла шутки графа. Она сидела по-прежнему в полуиспуге, с приподнятой головой, с широко открытыми глазами. «Испугалась! О, ты меня не бойся, востроглазая смугляночка!» Успокаивал ее граф, слегка нагибаясь корпусом и слащаво улыбаясь во все свое красивое холеное лицо. «Что, мил дружка ждешь? Щевелек собираешь? Угостить им мил дружка хочешь? Кисло! Не угощай, разлюбит!» И граф при этом поморщился, как будто в его рот попала неприятная кислота, и он хочет ее выплюнуть. Лицо бывшего гвардейского шаматона и ширкуна было настолько уморительно, что сидящая смуглянка скромно рассмеялась, но тотчас же, подумав, что смех ее неуместен, присмирела. «Вот и хорошо», — одобрил ее находившийся в ударе шутки граф. «Теперь мы познакомимся покороче. Присесть можно?» Смуглянка недоумевала и уже совершенно боязливо глядела на любезного, но тем не менее для нее непонятного и так странно одетого кавалера. «Конечно, можно», — отвечал сам себе граф, как будто не замечая испуга девушки. «Огороды-то ведь мои. Я тут главный огородник. И капуста, и редька — все мое. Только ты не моя, черная маковка, а присесть присяду. Вот и будем мы, хрен да мак. Как это поется у хохлов? В огороде хрен-хрен-хрен, жонк каже мак-мак-мак, мужик каже жонке враже, нехай будет так-так-так». Граф, приспособив халат, и в самом деле присел на землю возле так неожиданно встретившейся ему девушки-смуглянки.